Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верит в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка, фальшивомонетчика и поэта Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель. А теперь я расскажу вам, как 40 пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал. Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услыхав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел. Все 40 заключенных зверски избили по дороге в карцер. Одна за другой отворялись двери карцеров. И кого-то вталкивали, кого-то вытаскивали, кого-то швыряли туда. И снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе. Оглядываясь назад, я вижу, что нужно было поистине быть философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение 8 лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые-эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки. Ну, а жертвы, подобно шекспировскому путнику, больше не возвращается в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так. Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы. Странная вещь — повешение. Я никогда не видел, как вешают. Но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз. Так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом, под моими ногами разверзнется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столпятся врачи, и один за другим будут взбираться на табурет и, обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и 20 минут истечет с того мгновения, когда откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить, они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни после того, как ему накинули петлю на шею. Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования. и задать 2-3 вопроса обществу.